Глава 5. Кабачок для грейпфрута. Алиса. Эвелина слегла на неделю. Она отчаянно сопротивлялась болезни, но даже ее железная воля была бессильна против кишечной инфекции. Глеб Максимович строго-настрого запретил ей появляться на работе. Я слышала его наставления. «Отдыхайте и ни о чем не волнуйтесь. Мы справимся. И не вздумайте приходить на работу. Не хватало нам всей компании заразиться». Преданная секретарша все же незримо присутствовала. Она почти все время была на телефоне. По непонятной причине она назначила своим заместителем именно меня, проработавшую на новом месте всего сутки. Причину озвучили мои новые подружки. «Значит, не видит в тебе опасности». «В смысле? Не боится, что ты будешь покушаться на сердце Глеба Максимовича?» «Не буду». «Желающих-то полно. Вон Лариса рвалась занять ее место, а еще Кристина и Лена». Мне пришлось нелегко, но я справлялась. Помогали советы Эвелины и снисходительность начальника. Он такой простой и милый. Никакой заносчивости, никакой строгости. Всем улыбается, каждой женщине отпускает комплимент. И все готовы в лепешку разбиться, лишь бы наилучшим образом выполнить его просьбы и поручения. На третий день моего заместительства Глеб Максимович позвал меня к себе и сказал: «В 3 часа в малом конференц-зале состоится встреча. Неофициальная. Никаких протоколов вести не нужно, просто обеспечьте гостей напитками». «Хорошо», — кивнула я. Я старалась не задавать лишних вопросов, чтобы не маячить перед начальником своим непрофессионализмом. Я никогда раньше не работала секретаршей и многого не знала. Зато всегда можно спросить Эвелину. «Неофициальная встреча в малом зале?» — удивилась-то. «Что-то не припомню такого. Отнеси воду и соки. И не вламывайся без приглашения, мало ли что там». Я последовала ее совету. В моей груди шевельнулся червячок любопытства, но я не дала ему выбраться наружу. Какое мне дело, кто и с кем там встречается? Совершенно никакого. А любопытство, как известно, сгубило кошку и многих хороших людей. Алекс. Я выскочил из конференц-зала как ошпаренный. Перевел дух и прямиком направился в кабинет Глеба. Этот белобрысый перец сейчас получит. Устроили мне тут допрос инквизиции. Чем вы увлекались в детстве? Каким вы видите разделение обязанностей в семье? Не было ли у вашей бабушки блох? И в какой позе сделали вашего прадедушку? Последних вопросов в тестах, конечно, не было, но и на те, что были, отвечать совсем не хотелось. За 4 недели в Китае я вообще забыл о том разговоре с Глебом, а он возьми и приготовь такую подлянку. Сюрприз от лучшего друга. В гробу я видел такие сюрпризы. Надеюсь, он устроил это не из мести. Не потому что я провернул одну крайне рискованную сделку. Глеб осторожный. Он — благоразумная и основательная часть нашей компании. Иногда я даже зову его дедом. Ну да, я рисковал. Но все закончилось не просто хорошо, а обалденно. А победителей не судят. И все это далеко не первый раз. Он давно уже должен привыкнуть к моим вывертам и не дергаться, когда я ставлю на карту слишком много. Надо признаться, во время вынужденного одиночества в командировке я не раз задумывался о спутнице жизни и даже о семье. Идея обзавестись милой и ласковой второй половиной казалась мне все более и более привлекательной. Но думать — это одно, а предпринимать в этом направлении конкретные шаги — совсем другое. Да и вообще, зачем мне эти купидоны? Может, я своими силами справлюсь? Когда я выходил из лифта у кабинета Глеба, мимо меня прошмыгнуло что-то стремительное и рыжеволосое. Я не видел лица девушки, но ощутил аромат ее духов. Лето и апельсины. Нет, лимоны. В ту же секунду меня накрыли воспоминания о незнакомке в клубе. Что за напасть? Я же благополучно выбросил ее из головы месяц назад. Безумные купидоны. «Тривиальный случай», — произнесла Ева, откидываясь в кресле и глядя на льва. Присытившийся пороками и развратом холостяк хочет завести послушную, заботливую жену. «Завести?» — передразнил ее лев. «Мы же не о собаке говорим». «Он о собаке. Точнее, о домашнем питомце, который будет встречать его с работы с тапочками в зубах и при этом радостно вилять хвостом». «Ты слишком строга к нему. На самом деле он сам не знает, чего хочет». Лев закрыл ноутбук, снял очки, потер переносицу и, закинув руки за голову, начал раскачиваться в кресле. Ева скрестила руки на груди. «А ты, конечно, знаешь», — произнесла она. «И ты знаешь». «Да, но он ни за что с нами не согласится». «Да». Ева — дипломированный психолог, кандидат наук, автор нескольких объемных монографий и одной потрясающей диссертации, выдала. «По всем тестам, очевидно, ему нужна сильная личность, не пластилин, из которого можно лепить что хочешь, и не собачка с тапочками в зубах». Лев, самородок с уникальным даром видеть человеческую совместимость, произнес: «Он ярко выраженный грейпфрут, и ему нужен апельсин, в крайнем случае лимон или лайм, а он думает, что хочет кабачок». «Опять ты со своей странной классификацией?» «Это не классификация, это мое видение. Кабачок грейпфруту не товарищ», — резюмировал Лев. «Он быстро заскучает, начнет искать развлечений и новых ощущений», — продолжила Ева. «Но семья все равно будет на первом месте». «А что, все так живут», — вздохнула Ева. «Дома послушная жена, на стороне горячие дерзкие любовницы». «Не все», — возразил Лев. «Ты маленький еще, идеалист. Все, кроме редких исключений». «Так, может, попробуем сделать его исключением? Найдем ему симпатичный апельсинчик?» «Он будет сопротивляться». «А мы хитростью. В прошлый раз же получилось». «Не напоминай мне про прошлый раз. Я еще тогда сказала, больше никаких интриг за спиной клиента. Хочет кабачок, пусть живет со своим кабачком». Лев застучал по клавишам ноутбука. «Чего ты там строчишь?» «Начинаю составлять профиль для нашего компьютерного гения». «Да, Владу пора возвращаться к работе. Пусть шерстит интернет». Ева с подозрением посмотрела на своего коллегу. «Я надеюсь, правильный профиль?» «Конечно, как договорились, пусть живет с кабачком». «То-то же». «Ну и про апельсинчик мы не забудем», — пробурчал себе под нос Лев. Алиса. Я вернулась с обеда, который занял всего 15 минут. Некогда было рассиживаться и болтать с девчонками. Меня ждала гора незарегистрированных документов, несколько важных звонков и самое главное — кофе для Глеба Максимовича. Он любит двойной эспрессо с половиной ложки сахара, обжигающе горячий. Во время напряженных переговоров или серьезных раздумий он поглощает чашку за чашкой. Мне все время хочется сказать ему, что это вредно, но я благоразумно помалкиваю. И не потому, что боюсь своего начальника. Он такой милый с подчиненными, что бояться его невозможно. Просто я знаю свое место. Вторая секретарша, временно замещающая первую. Надо держать дистанцию и не позволять себе предаваться глупым мечтам. Да, при первой встрече я была очарована, сражена и чуть не влюбилась. Это было не просто глупо, а нелепо и в высшей степени непрофессионально. Где я и где он? И не для того я устраивалась в Альфа-Бету, чтобы вздыхать по начальству или, упаси Боже, начать за ним бегать. Нет, у меня совсем другие планы, и, возможно, очень скоро представится возможность для их осуществления. У нас с Глебом Максимовичем сложились замечательные отношения. Он со мной терпелив, сквозь пальцы смотрит на мелкие оплошности и неизменно рассыпается в похвалах, когда у меня все получается. Когда-нибудь я наберу смелости и сообщу ему, что мечтаю заниматься графическим дизайном, что у меня есть диплом, и я даже побеждала в региональных конкурсах. Замечтавшись, я не сразу поняла, откуда доносятся сердитые голоса. Сначала даже подумала, что с улицы, и подошла к окну. Как будто можно было что-то услышать на 10-м этаже. Нет, спорят явно не там, а в кабинете директора. Кто-то чем-то возмущен и не стесняется в выражениях. Я не могла четко разобрать слова, но, судя по интонациям, ссора разгорелась нешуточная. Я была потрясена. За 4 дня работы я ни разу не слышала, чтобы Глеб Максимович повышал голос. Он всегда разговаривает спокойно, приветливо, с улыбкой. На кого же он сейчас так орёт? Или орёт не он, а на него? Кто может так грубо и бесцеремонно себя вести в кабинете руководителя огромного концерна? Я считаю подслушивание у дверей дурным тоном, но бывают крайние случаи, когда не до вежливости и китайских церемоний. Сейчас как раз такой случай. А вдруг дело дойдет до драки? Может, кто-то угрожает Глебу Максимовичу, и нужно вызвать охрану? На цыпочках, приблизившись к двери, я приникла ухом к щели. Если это можно назвать щелью. Дверь добротная, плотно пригнанная. Никаких щелей там нет и в помине. Надо попытать счастье у замочной скважины. Может, сквозь нее звуки доносятся лучше? Я наклонилась, попыталась прижать ухо к отверстию для ключа. Безрезультатно. Мешала ручка. О, идея! Надо взять пустой стакан. Я видела где-то в кино, как его использовали в качестве подслушивающего устройства. Попытаться точно стоит. Я только подумала об этом, но не успела сделать ни шагу. Дверь с грохотом распахнулась, угодив мне ровно по лбу. Удар был такой силы, что я отлетела к стене и тихонечко сползла по ней, приземлившись на 5-ю точку. Тот, кто вылетел из кабинета, меня даже не заметил. Я его тоже не разглядела, не до того было. Голова трещала, во рту появился странный вкус. «Алиса!» — услышала я голос босса. «Я здесь», — произнесла я слабым голосом. И увидела ботинки Глеба Максимовича, темно-коричневые, начищенные до блеска. «Что с вами?» Вместо ботинок появилось лицо, встревоженное и немного испуганное. «Вам плохо?» «Всё нормально». «Почему вы на полу?» «Я упала». «Голова закружилась?» «Нет, я...» Глеб Максимович подхватил меня под мышки, легко поднял, как будто я была невесомой пушинкой, и усадил в кресло. «Наверное, надо вызвать скорую», — сказал он. «У вас раньше такое бывало?» «Мне раньше никогда не прилетало дверью по лбу». «Что? Вас ударило дверью?» «Ага». Я кивнула и улыбнулась. На лице босса тоже мелькнула тень улыбки, но он быстро погасил ее. Видимо, считает неуместным смеяться над покалеченными сотрудниками. Какой он все-таки душка. «Вас надо немедленно отвезти в травмпункт и сделать снимок. Вдруг у вас сотрясение мозга?» «Да нет у меня никакого сотрясения». Я попыталась вскочить, но Глеб Максимович придавил меня к креслу, положив свою сильную ладонь на плечо. «Пожалуйста, сидите спокойно. Я настаиваю». И достал из кармана телефон. «Слушай, обормот», — произнес он суровым голосом. «Ты мне тут сотрудника покалечил. Ударил девушку дверью по лбу и даже не извинился». Он помолчал. «Нет, я не брежу. Ты вывел из строя мою временную секретаршу. Пронёсся, как бешеный смерч, снес ее дверью. Я верю, что ты нечаянно и что ты не заметил. Что? Выписать ей премию? Все непременно выпишу. Огромную. Спишу с твоего счета. «Что? Премию? Мне? Огромную? Возражать не буду». «А сейчас, будь добр, вернись, возьми пострадавшую и отвези ее в больницу. Надо убедиться, что нет сотрясения мозга. Найдешь время». Голос моего босса стал жестким. «Хочешь, чтобы она на тебя в суд подала?» «Конечно, собирается». Я протестующе пискнула. «Какой суд? Я не собираюсь в суд. И в больницу тоже». «Не надо в больницу». Смогла я, наконец, вклиниться в речь Глеба Максимовича. «Раз я говорю «надо», значит «надо». «Ну, тогда я сама доберусь. Не надо меня отвозить. Такси вызову». «Можно, конечно, и такси, но я опасаюсь оставлять вас без присмотра в таком состоянии». «Я прекрасно себя чувствую, правда». Я проникновенно посмотрела ему в глаза. «Я ни в коем случае не хочу ехать куда бы то ни было в сопровождении того скандалиста, что орал на моего начальника». «Пусть хоть когда-нибудь Алекса Васина настигнет расплата за все его выкрутасы», — внезапно выдал Глеб Максимович. «У меня к вам просьба. Вы умеете пить кровь?» «Что? Я даже отодвинулась от своего обожаемого босса. Он что, свихнулся? Вроде это я головой ударилась. Может, он замаскированный вампир? И сейчас цапнет меня за шею, чтобы я стала такой же?» Мой начальник не стал кусаться. Вместо этого он произнес: «Попейте, пожалуйста, крови этого обормота. Отомстите за меня». «Ладно», — проблеяла я и увидела на пороге внушительную фигуру.